последний проводит эти постройки, ведь я их наследник. Но с другой стороны, мы вместе взрослели, иду вдоль темных аллей на поводу своих демонов. Твои глаза не найдут их. Мои видят рисунки на стенах, они останутся тут, когда все люди умрут. Ведь мы медленно тлеем в этом костре под утро. Я искренне рад увидеть постель или растения. Немного растерян, но в ногу собственной тенью. В темноту залезаю глазами, потом снова врезание. Убитый на заднем радует города вид, и ты считаете признание. Где-то поджидает косая. Всем сказал, что бросаю, но клады все так же в касание. Под серыми небесами цвета подъезда. Я их пациент, на трубе 3%. Эффекты плацебо. Этот трип не стоит и цента. Все то, что меня окружает, единое целое. Карланы на мячик на левом с прицелом. Мне нужен псилоцибинами целей и дойти до собственных целей. Все цепи. А вы все наружное цените, тону в глубине ее глаз, будто ноги в цементе, блядь. Рвет нутро все цепи.